Глава 47. Ф. Если есть хоть малая надежда, что в Ниаре знают ответы на наши вопросы, — говорила я, — мы не смеем этим пренебречь. Кадуан прав. Отказываясь встретиться с ними ради наших упрямых обычаев, мы заплатим немыслимую цену. Ишка, Сиобан и Ашраи не сводили с меня глаз. На миг я поймала взгляд Кадуана — и успела увидеть, как отзвук улыбки кривит уголок его губ. «Твое предложение — измена!» Ашрая выплюнул это слово, как тухлый кусок, и мы уже от него отказались, как и следовало. Он обернулся к Ишке, бесспорно ожидая, что и тот откажет наотрез. Я сама этого ожидала. Но не дождалась. Вместо ответа Ишка скрестил руки на груди и смерил меня пронизывающим загадочным взглядом. Что-то новое появилось в его глазах, что-то такое, от чего мне хотелось сжаться в комок. Как будто он, в сотый раз меня увидев, только теперь понял, что упускал что-то важное, такое, что все меняет. Он после Итары не был прежним, да и кто из нас был? «Если вы отказываетесь, — сказала я пойду одна». «А я пойду с ней», — тихо добавил Кадуан. Ишка дернул бровью. «А что скажет на твое решение отец?» «Он его поддерживает». Я солгала. Но я была тирной. Кадуан верно сказал. Моя власть позволяла мне решать самой, а отцу и незачем знать, что мы сделали крюк. Губы Ишки стянулись в тонкую линию. «Не лги мне». «Если надо, я готова идти одна». «Королева Шадия не одобрит этого решения». «Знаю. Ей без малого 500 лет. Она чтит старые обычаи не меньше твоего отца. Ее кровь не приемлет перемен». «Знаю». Не знаю, каких слов я ждала дальше, но только не этих. «Поэтому», — гладко закончил он, — «ей лучше не знать». У меня отвисла челюсть, а Шраев скинулся так, что чуть не запутался в собственных ногах. «Семь небес! Что? Не будь я так ошарашена, расхохоталась бы!» И лишь несколько долгих секунд спустя мой разум охватил сказанное Ишкой. Безупречным, традиционным, благовоспитанным Ишкой. «Это чистая измена», — пробурчал Ашрай. Он пытался понизить голос, но не преуспел. Ишка только глазами повел, наградив его испепеляющим взглядом. «Я, как военачальник, обладаю в этой экспедиции верховной властью. Даже если бы я обратился к королеве за разрешением, ждать ответа пришлось бы целые дни, а то и недели. В свете того, что мы видели, полагаю невозможным терять время. Но ведь не раянцы. Единственные, кто может что-то знать, да». Взгляд Ишки снова скользнул ко мне. Лицо его осталось неподвижнее мрамора, но в глазах, клянусь, я видела искру смеха. «Эф, ты открыла рот, чтобы внести свой вклад в беседу?» Я мрачно захлопнула рот. Ишка и впрямь улыбнулся. «Рада, что ты что-то понял», — фыркнула я. «Действительно, что-то». Он, сложив руки на груди, разглядывал меня, и улыбка сменилась задумчивостью. «Возможно, нам препятствуют не только традиции. Возможно, нераянцы не слишком радушно встретят парочку Сидни». «Неужели?» — ехидно бросила Сиобан. Ишка говорил дело. «Все дома Фейри отлучили от себя нераянцев, как необратимо запятнавших себя и свое царство. Это само по себе было плохо. Но Сидни, под предводительством моего тогда еще молодого отца, попытались их добить». Больше половины их народа были убиты Сидни. Именно в том сражении отец добыл себе честь и мою мать в жены. У меня непроизвольно дернулась левая рука. Эти истории были мне хорошо знакомы. Они были выколоты у меня на коже, вклад моего рода в величайшую победу. И я сама не понимала, откуда во мне это неловкое чувство. Среди Сидни эти истории повторялись так часто. Они всегда звучали одинаково. Отважный молодой воин гнал прочь развращенных, и я всю жизнь мечтала о таких же победах. Отцу та победа принесла уважение Сидни, а мне принесла бы его уважение. А теперь я сморгнула, отгоняя видение рассеченных трупов и залитой кровью земли и тары. Вот как это выглядит. Вздрогнув, я отбросила эту мысль. Им не обязательно знать, что мы Сидни, можно не говорить. Сиобан покачала головой. «Не сказать мало». Она обвела рукой себя, кожаный доспех, татуировки, явные приметы клинка Сидни. «Да, этого будет мало». В глазах Ишки мелькнула искорка. Он смерил взглядом Сиобан, потом меня. «Но мы подойдем к делу творчески». «Смешная ты». Кадуан шепнул мне это прямо на ухо, склонившись через плечо. Я поморщилась, подавив желание огрызнуться. «Эф, весь роскошный обман пойдет прахом, если ты не перестанешь». «Что не перестану?» Ишка вздернул бровь. «Вот это все». Он одним движением обвел всю меня целиком. Я вскинула руки, разогнав волну по бесконечным складкам тончайшей ткани. «Это нелепо». Кадуан, напустив на себя крайне задумчивый вид, огладил подбородок, прикрыл рот, пряча прорвавшийся смешок. «Нелепо?» — нахмурился Ишка. «Так носят все благородные женщины Вишраи». Я одним взглядом намекнула. «Да, Ишка, и это нелепо». У него дернулся уголок губ, и только тогда я поняла, как он доволен, негодяй. Бурча себе под нос, я оглядела свое одеяние. Моему взгляду ответили просторы голой кожи и текучие моря бирюзового шифона. Обернутая вокруг меня ткань держалась на золотых булавках с самоцветами, на плече, под мышками, на поясе. Одевание заняло добрый час. Явно слишком много для наряда, так скупо защищавшего от стихий. Большая часть меня оставалась на виду. Там просвечивало сквозь одежду, здесь вовсе забыли прикрыть. Ужасно хотелось свернуться в комок и укутаться как следует. Я ткнула пальцем в свой голый живот, в черные чернила на боку. Крестам на другой стороне я старалась не привлекать внимания, и без того хватит с меня унижений. «Мы ничего не забыли? Или надеемся убедить нероянцев, что Вишраи вдруг увлеклись искусством татуировки?» «Это я прикрою», — без заминки отозвался Кадуан и пояснил в ответ на озадаченный взгляд магии. «Так обыденно, будто это всякому ясно. Стало быть, магия», — Ишка хладнокровно повел бровью. «Когда привыкнешь, нигде не жмет», — отметила Сиобан. «Конечно, она-то умудрялась выглядеть, ну, может, и глуповато, но хотя бы элегантно. Она была заметно ниже меня ростом и потому легче укрывалась под складками ткани. Я ей позавидовала». «Могло быть лучше», — приставив палец к подбородку, рассуждал Ишка. «Наша знать предпочитает ткани понаряднее, но нероянцы не заметят разницы, чтобы кто-то принял их за чистокровных Вишраи», — фыркнул Ашраи, чем заслужил новый гневный взгляд Ишки. «Еще как поверят. Никто не усомнится в супруге высокородного Вишраи». Повисло молчание. Все смотрели теперь на него. Я предпочла не замечать, как многозначительно молчит Кадуан. В конце концов я выговорила: «В супруге? Разумеется». «Супруга?» «Вполне резонно», — отозвался Ишка. «Представив тебя моей женой, мы им сразу покажем, что это просто дипломатический, совершенно мирный визит». «Разумеется, это относилось ко всем домам, но Вишраи особенно часто доверяли политику супругам благородного происхождения. На четверых военных, тем более Вишраи, смотрели бы с недоверием, а знатный Вишраи с женой не внушит подозрений. И все-таки я скрипнула зубами». «А почему бы тебе не взять в жены Сиобан?» — спросила я. И уголком глаза поймала ее возмущенный взгляд. Ишка же невозмутимо приподнял бровь. «Как пожелаешь. Просто я полагал, что, будучи равной мне по положению, ты предпочтешь и равенство в ранге. Чтоб ему провалиться. Он был прав. Мое молчание подтвердило его правоту лучше слов. «Прекрасно!» — наконец выдавила я.